Учение Господа Капилы сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 12 главы. Общение с Верховным Господом в процессе слушания. Кришна говорит: «Вы ищете истину? Вы изучаете веды, веданта даршану? Это хорошо. Но в чем цель веданта даршаны?» Веда значит знание, а анта – высшее. В чем же заключается высшее знание веданта? В Бхагавадгите Шри Кришна так отвечает на этот вопрос. Цель всех вед – познать меня. Я творец веданты, и я знаток вед. Глава 15, текст 15. Таким образом, понять веданту значит услышать то, что сам Кришна говорит о себе. Те, кто не постигли Кришну, но, несмотря на это, считают себя знатоками вед, пребывают в иллюзии. Человек, не осознавший Кришну, на самом деле мудха, глупец. Таков приговор Бхагавадгиты. Кришна говорит: «Глупцы не знают меня, нерожденного и неистощимого». В материальном мире каждый в какой-то степени мудха. Если бы мы не были мудхами, мы не оказались бы здесь. Начиная с Брахмы и кончая крошечным муравьем, каждый по-своему является мудхой. И для того, чтобы обрести истинное знание, нам необходимо общаться с садху. Только тогда мы сможем насладиться нектарным вкусом Кришна-катхи. Повествования об играх Господа в изложении преданных услаждают слух и радуют сердце. Но чтобы ощутить трансцендентный вкус Кришна-катхи, требуется некоторая подготовка, получить которую можно только в процессе общения с преданными. Общение с преданными подразумевает, что мы следуем их примеру в своей повседневной жизни и в своем поведении. На это указывает слово «тадж-джошанат». «Джошанат» значит «практика». Великие ачарьи прошлого дали нам определенные правила, которые необходимо строго соблюдать. Университеты Европы и Америки тепло приняли наш перевод книги «Нектар преданности», автор которой, Шрила Рупа Госвами, подробно описывает практику преданного служения. «Нектар преданности» представляет собой исчерпывающее описание науки бхакти-йоги. Бхакти – не пустая сентиментальность. Это великая наука, и мы должны соответствующим образом подходить к ее изучению. Чтобы овладеть этой наукой, необходимо изучить нектар преданности и практиковать бхакти-йогу, жить вместе с преданными, вставать рано утром, читать ведические писания, вкушать прасад и проповедовать сознание Кришны. И если мы будем делать все это, то очень быстро, уже в этой жизни, сможем добиться ощутимых результатов. Майя очень сильна, и, вступая на путь преданного служения, человек объявляет ей войну. Не все преданные устоят в этой войне с Майей. Некоторые из них падут. Но все, что они искренне сделали для Кришны, идет в их актив и всегда остается с ними. Это подтверждает Бхагавад-гита. Из 8 400 000 форм жизни падшему преданному гарантирована человеческая форма. Более того, Кришна обещает, что в следующей жизни такой человек родится в благоприятных условиях, в богатой семье или в семье благочестивых брахманов. Но тот, кто полностью осознал Кришну, больше не родится в материальном мире. Ему уготована вечная жизнь в духовном мире, обители Кришны. Это цель, к которой мы должны стремиться. Зачем испытывать судьбу и снова рождаться в материальном мире? На самом деле любое рождение в материальном мире, даже в семье богатых аристократов или брахманов, сопряжено с риском, потому что в материальном мире всегда остается опасность падения. Богатые люди часто с пренебрежением относятся к сознанию Кришны. «Сознание Кришны предназначено для бедняков», — говорят они. А те, кто рождается в семьях брахманов, как правило, очень гордятся своим происхождением. «Я брахман, потомок знатного рода, мне не пристало водить компанию с этими безродными вайшнавами». Такой образ мыслей становится причиной деградации человека. Поэтому Капиладева советует нам воспользоваться преимуществами человеческой формы жизни и, общаясь с преданными, обрести сознание Кришны. А тот, кто не хочет прислушаться к его совету, по сути дела, совершает самоубийство. Служа Господу и общаясь с преданными, человек утрачивает вкус не только к земным, но и к райским удовольствиям, ибо его ум всегда поглощен размышлениями о деяниях Господа. Метод сознания Кришны – самый простой из всех методов, позволяющих обрести мистическое могущество. Утвердившись в преданном служении, человек овладевает своим умом. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 26. комментарий. Все священные писания побуждают людей вести праведную жизнь и сулят за это неограниченные возможности для удовлетворения чувств не только в этой жизни, но и в следующей. В них, в частности, сказано, что, занимаясь благочестивой кармической деятельностью, человек может попасть на одну из райских планет этой вселенной. Однако преданный, который общается с другими преданными, предпочитает размышлять о деяниях Господа, о том, как Он создает вселенную, как поддерживает и разрушает мироздание, а также об играх Господа в духовном мире. О деяниях Кришны повествует множество книг, и прежде всего Бхагавадгита, Брахма-самхита и Шримад-Бхагаватам. Искренний преданный, общаясь с другими преданными, получает возможность слушать и размышлять об играх Господа, что делает его равнодушным к так называемому счастью, которое доступно на земле, а также на райских или других планетах материальной вселенной. Преданные желают только одного — лично общаться с Господом. Эфемерное материальное счастье утрачивает для них свою привлекательность. Человека, находящегося на этом уровне духовного развития, называют йога-юктой. Истинного йога не прельщают соблазны той или иной материальной планеты. Его цель — обрести духовное знание и достичь духовного мира. И добиться этого совсем несложно, если воспользоваться методом бхакти-йоги, самым простым из всех методов духовного самоосознания. Есть много разных методов йоги, позволяющих достичь совершенства в йоге. Но метод преданного служения является самым легким. Несмотря на свою простоту, этот метод приводит к замечательным результатам. Поэтому каждый из нас должен воспользоваться методом сознания Кришны и достичь высшей ступени совершенства. Таков процесс постижения абсолютной истины, верховной личности. Абсолют чужд противоречий. Имя Кришны, его форма, деяния, украшения и атрибуты неотличимы от него самого. В этом смысл понятия абсолютной истины. Между Кришной и его формой нет никакой разницы, как не существует ее между руками и ногами Господа. В материальном мире наша левая рука отличается от правой, нос от уха, но в Кришне нет двойственности. Он абсолютен. Об этом говорится в Брахма-самхите. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, чья трансцендентная форма исполнена блаженства, знания, вечности и ослепительного великолепия. Каждый член его трансцендентного тела наделен способностью выполнять функции любого другого органа, а также созерцать, поддерживать и проявлять бесконечные миры, как духовные, так и материальные. Глава 5, текст 32. Разные части нашего тела выполняют строго определенные функции, тогда как любой орган тела Кришны может выполнять функции любого другого органа. Так Кришна способен есть глазами и перемещаться в пространстве силой мысли. Абсолют является адвайтой, в нем нет двойственности. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданта с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.